Новый год прошел тихо и умиротворенно. Отметили вчетвером. Алена со Славиком, да Серега с Натальей. Елку Славик раздобыл на той стороне. Выбрался за дверь, прихватив с собой топор. Нашел подходящее Йолистре прямиком на окраине поляны. Срубил, приволок домой и поставил в гостиной. Деревянная коробка с игрушками обнаружилась на антресолях. Людмила Владимировна в этом вопросе была женщиной консервативной и хранила только монументальные шары толстого стекла, произведенные еще при Сталине. Покрытых блестками немецких фарфоровых пупсов, Славик изрядно удивился, обнаружив на одном эмблему с крошечной свастикой и дату 1939 год. Да забавные фигурки из папье-маше, выглядевшие ужасно старыми. Гирлянду купили на опрашке, а главным и немыслимым зимой украшением квартиры стали букеты васильков-ромашек, собранных опять же там. Трюгви с кителем отправились домой спустя 3 дня после инцидента со страшилищем из Репина. Сочли миссию выполненной. Никто не заставлял Слейфа Гасти бросать все дела и немедленно мчаться в Вальдегьюборг. Мы сказали, он услышал. Славик проводил Даниров до валуна ящера, предварительно одарив. Алена сказала, что отпускать гостей без хороших подарков будет выглядеть грубостью. Взяла денег и через час принесла домой 2 умопомрачительно безвкусных золотых перстня, какие в 90-х носили бандиты и герои анекдотов про новых русских. «Ты где взяла эти кошмарные гайки?» – вытаращился Славик. «Больше ничего подходящего в ювелирном не нашлось», – огорченно сообщила Алена. «Золото в Скандинавии редкость и ценится не по изящности работы, а по весу. Чем тяжелее, тем лучше. Отдай им и добавь мешочек с серебром из запасов Гончарова. Деньги для норманов – подарок не оскорбительный, а вовсе даже приятный и насущный». Снекка, одна из 2 захваченных в давешней битве с арконскими морскими разбойниками, поджидала на противоположном берегу у лесистой стрелки Васильевского острова. Пристать к южному берегу даны не решались. Всякое может случиться. Быстро попрощались. Трюгви заметил, что если Слейф Гасти со своими друзьями Сигаром, Йоргеном и обязательно с Альфгрейдконой появится в Вальдегьюборге, а дружины Рерика в это время там не окажется, значит Дреки с Эконунга ушли в Кёнунгард, как и планировалось. Подождать их возвращения можно в датской слободе, у Хельги Бонда. Его предупредят о возможных гостях. Славик опять мало что понял, но Трюгви не расстроился. Все то же самое он успел сказать Алене. Снека подняла парус, весла погрузились в воду, и узкий корабль пошел вверх по течению, к Ореховому острову и далее через Ладогу на Волхов. 30 декабря, в разгар предновогодних хлопот, примчался Алвер с готовым загранпаспортом, расположился на кухне, умял полную тарелку только что приготовленного оливье, опрокинул 3 стопочки коньяку и пустился в объяснение. Видели новостные репортажи из Репина? Информационное прикрытие самое дурацкое, но репортеры проглотили и утихомирились. «Да, мы вместе смотрели», – кивнул Славик. «Я смеялся. Но откуда в Ленинградской области, точнее, уже в черте города, в курортном районе, нелегальный склад боеприпасов?» «Капонина», – сказал гражданин майор, громко фыркнул, – «времен Финской и Великой Отечественной. Под шумок посадили нескольких черных копателей. Повесили это дело на них. И пусть благодарные сограждане носят сотрудников органов на руках. Нам удалось предотвратить фатальное разрушение в поселке. Взорвалась лишь часть тротила». «Часть? Там воронка размером с лунный кратер». «Ерунда. Следующим днем пригнали бульдозеры, заровняли. Пробы ничего не дали. В эпицентре все испарилось. Нашли в ближайшем от дома радиусе какие-то нестандартные молекулы. Возможно, тварюга плевалась или роняла сопли, но и только. Попутно получили звездюлей от московского начальства за потерю ценного оборудования. Но когда наверху посмотрели видеозаписи, все вопросы были сняты автоматически. К нам никаких претензий. Вернемся к нашим баранам. В отличие от русских, французы в 2-недельный загул не отправляются. Визовый отдел на мойке 15 будет работать уже 3 января. Как проспишься? Руки в ноги и бегом туда. «Может, не ехать?» – закручинился Славик. «Попросить, чтобы боссы Грау сами прилетели в Питер». «Отставить! Что вы в самом деле? Продолжаем. Состоялся разговор с московскими аргусами. Они обеспокоены убийством Гончарова и предпочли ничего не скрывать. Он действительно предлагал объединиться против серых, сколачивал команду. В подробности контракции не посвятил, однако дал понять, операцию будут проводить сразу 4 клана Грау. 2 французских, немецкий и испанский. Следовательно, они будут что-то искать в древней или средневековой Европе. Вопрос, что именно? Это вы постараетесь выяснить в Париже. Запоминайте любые детали, обращайте внимание на мелочи, наблюдайте. Из полунамеков можно сделать далеко идущие выводы. Спасибо за совет, мистер Холмс. Прикрывать во Франции вас никто не будет. Работать придется самостоятельно. Держитесь уверенно и в меру нагло. Говорите как можно меньше, ссылайтесь на недостаток информированности. Не подписывайте никаких бумаг. Сделки между настоящими деловыми людьми и джентльменами, особенно в нелегальной области, заключаются устно. Всегда. Запомните, это аксиома. И ничего не бойтесь, они сразу это почувствуют. Берите пример с вашего приятеля Трюгви. Он не побоялся выйти с мечом против Репинской медузы, а тут всего лишь обычные жулики. «Жулики?» — усмехнулся Славик. «Трус, балбес и бывалый? Кто недавно утверждал, будто Грау очень умные и образованные люди?» Один тезис не отменяет другого. Граф Сен-Жермен, Александр Калиостро или Джованни Казанова были образованнейшими представителями своего времени. И вместе с этим редкими авантюристами. Сирич – жуликами. Вы не согласны? Получив от Юрия набор ценных указаний и рекомендаций, Славик окончательно сдался. Теперь от поездки не отвертишься. Нельзя подвести контору и коллег аргусов. В конце концов, надо обязательно добраться до тех, кто убил Владимира Платоновича. Эта цель входит в тройку наиболее приоритетных. В новогоднюю ночь послушали речь президента, поели, попили и отправились гулять на Исаакиевскую. Город сотрясался от канонады, непрерывный грохот петард продолжался 3 часа. Серега заметил, что кризис кризисом, а выбрасывать в воздух 1 000 000 рублей – это ничуть не мешает. Начинался 2009 год. Как выяснилось позже, год тяжелый, опасный, но очень и очень интересный.